Ладно, я и до него доберусь. Гервасий, сейчас я пойду к управляющему и потребую, чтобы Леру отправили обратно в Россию. Она уедет в вашем сопровождении. Добравшись до Шаховского, вы предъявите чек с подписью Дионы, получите некую сумму и отвезете Леру к отцу Паисию. Одной дочкой в его семье будет больше. И вот еще. Я доверяю вам все свое имущество, а это не больше, не меньше завещание моего учителя. Я протянул Гервасию книгу Антипыча и мешок с шаманским реквизитом. Гервасий обиженно засопел. Мечтал кальян пососать в экзотической курильне, Каирский музей древности посетить, на верблюде покататься. И вот на тебе! Вы раздавите любого верблюда, Гервасий! Неуклюже утешил я старика. Пусть поживет. Ну, прощайте, милейший Паганус. Я желаю вам сберечь вашу душу в битве за Маргариту. Самые прекрасные женщины могут быть добыты только в бою. Нежнейшая Афродита стала супругой вояки Ареса. Из-за Елены Прекрасной погибло Троя. Но до сих пор мир ни разу не спасся красотой. Она была лишь яблоком раздора. Помните об этом. А теперь самое главное. Обязательно побывайте в Гизах и передайте поклон большому сфинксу. Прямо вот так и передать? Да, на полном серьезе. Выйдите из машины и подойдите к нему как можно ближе, лицом к лицу. Обещайте, мой татуированный Фауст. Обещаю. Заспанный Абадор долго не мог разобраться в моей инициативе. Но я напирал на вредную для девочки резкую перемену климата. Наконец, он заказал билеты на самолет до Шереметьево для Леры и Котобрысова. Через 2 часа я прощался с Лерой в аэропорту. «До свидания, заяц!» Я потрепал Леру по мягко вьющимся волосам. «Я спас твою маму! Не скучай!» Скоро у тебя будет много братишек и сестренок. Постарайся подружиться с ними. Слушайся матушку Таисию и учись помогать ей. А мама? Она обязательно вернется к тебе. Наш вылет из Орли задержался на несколько часов, и мы прибыли в Каир на исходе ночи. Всю дорогу я искоса наблюдал за Абадором. Плоский белый чемоданчик постоянно находился у него в руках. Я не сомневался, что в нем царский ключ. Рассвет – самое прохладное время в Каире. Отчаянно свежий ветерок скользнул под рубашку, вспузырил брюки. Пока проверяли документы и досматривали багаж, я стоял на летном поле, запрокинув голову к небу. В Африке и день, и ночь наступают внезапно, без сиреневой рассветной дымки и долгих сумерек. По краям горизонта уже тлела яркая заря, а небесный купол все еще сиял и переливался яркими звездами. Эту темно-синюю бархатную необъятность древние египтяне называли телом богини Нут. Опершись на напряженные пальцы рук и ног, она гибким мостиком свесилась над земным миром. Ее тело сияет звездами. Чаши ее грудей обращены к земле. Из лона исходят лучи. Каждую ночь богиня рождает планеты и миры. Ее божественный брат и супруг, солнечный Геб, спиной распростерт на земле и готов к соитию. Эта откровенная фреска для древних египтян говорила больше, чем тысячи космогонических трактатов. Взаимная любовь Земли и неба породила звездные миры, планеты и человека. Когда-то я мечтал увидеть Египет таким, как он был нарисован на обложке учебника истории. Обветренный сфинкс, задумчиво смотрящий в синюю вечность, придавленные собственной тяжестью пирамиды и раскидистых пальм веера. Увлекшись алхимией, я мечтал о загадочной стране Кемет, где человек впервые открыл тайны превращения вещества. Само слово «химия» происходит от древнего названия Египта. Рано или поздно сбываются все, даже самые дурацкие мечты.